Илья Муромец и Соловей-разбойник. Из того ли ты из города, из Мурома, из того села до Карачарова, выезжал удаленькой дородный добрый молодец? Он стоял за утренню в Амуроме, а и к обеденке поспеть хотел он в стольный Киевград. Да и подъехал он ко славному ко городу, к Чернигову. У того ли города Чернигова нагнано-то силушки черным черно? Ай, черным черно, как черно ворона, так пехотою никто тут не прохаживает, на добром коне никто тут не проезживает, птица черный ворон не пролетывает, серый зверь да не прорыскивает. А подъехал, как ко силушке великой, он как стал-то эту силушку великую, стал конем топтать, да стал копьем колоть. Ай, побил он эту силу всю великую. Он подъехал-то под славный, под Черниговград. Выходили мужички, да тут черниговские, и отворяли-то ворота в Черниговград. Ай, зовут его в Чернигов воеводою. Говорит-то им Илья, да таковы слова. Ай же, мужички, да вы черниговские! Я не иду к вам в Чернигов воеводою. Укажите мне дорожку прямоезжию, прямоезжию да в стольный Киевград. Говорили мужички ему черниговские: ты удаленький, дородный, добрый молодец, ай, ты славный богатырь да святорусский. Прямоезжая дорожка заколодила, заколодила дорожка, замуравила. Ай, по той ли по дорожке прямоезжию, да и пехотою никто да и не прохаживал, на добром коне никто да не проезживал, как у той ли-то у грязи-то у черной, да у той ли у березы у покляпая, да у той ли речки у смородины, у того креста у Леванидова. Сидит соловей-разбойник на сыром дубу, сидит соловей-разбойник Адихмантьев сын. А то свищет соловей да по соловьему, он кричит, злодей-разбойник, по-звериному. И от его ли-то от посвиста соловьева, и от его ли-то от покрика звериного, те все травушки-муравы уплетаются, все лазоревы цветочки осыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются. А что есть людей, то все мертвы лежат. Прямоезжию дороженькой 500 есть верст, ай, окольной дорожкой цела 1000. Он спустил добра коня да и богатырского, он поехал-то дорожкой прямоезжию. Его добрый конь да богатырский с горы на гору стал перескакивать, с холмы на холмы стал перемахивать, мелкие реченьки озерка промеж ног пускал. Подъезжает он к речке, ко смородине, до котой он ко грязи, он ко черной, до котою ко березе, ко покляпая, к тому славному кресту, ко Леванидову. Засвистал-то соловей да по соловьему, закричал злодей-разбойник по-звериному. Так все травушки-муравы уплетались, да и лазоревы цветочки осыпались, темные лесушки к земле все преклонились. Его добрый конь да богатырский, а он накорни да спотыкается. Ай, как старый от казак да Илья Муромец берет плеточку шелковую в белу руку, а он бил коня да по крутым ребрам. Говорил-то он, Илья, таковы слова: Ах ти, волчє сить, дай травяной мішок! Алі ти ітті не хош, алі ністі не мож? Що ти на корні, собака, спотикаєшся? Не слыхал ли посвиста Соловьева? Не слыхал ли покрика звериного? Не видал ли ты ударов богатырских? Ай, тут старый казак, да Илья Муромец, да берет он свой тугой лук разрывчатый, во свои берет в обелы он воручушки, он тетивочку шелковеньку натягивал, а он стрелочку каленую накладывал, он стрелил в того-то соловья-разбойника, ему выбил право око со косицы. Он спустил-то соловья да на сыру землю, пристегнул его ко правому костремечку булатному, он повез его по славну по Чистополю, мимо гнездышка повез до Соловьиного.